Тут много чудесных песчаных местечек, — рассказывал шофер. — Только, к сожалению, добраться до них невозможно. Они выбрали дорогу налево, чтобы в конце концов попасть в город. Проехав четверть часа, сидевший рядом с шофером мистер Ридер указал на большую впадину в дюнах. — Сильбурийские каменоломни, — объяснил шофер. — Они теперь заброшены. Здесь слишком много ям. — Ям? — Да, скалы как губка. В этих пещерах легко заблудиться. Старый мистер Кимпан много лет ломал здесь камень и сам погиб при этом. Вон в ту большую пещеру может свободно въехать четверка лошадей. Лет 20 тому назад трое молодых парней решили исследовать пещеры и никогда больше не вернулись. А кому принадлежат каменоломни? Мистер Ридер, не будучи особенно любопытным, умел всегда наводящими вопросами и замечаниями поддерживать разговор в желаемом направлении. «Они принадлежат теперь мистеру Даверу. Он купил их после того, как пропали эти люди в пещерах и велел закрыть вход. Сейчас вы увидите сами». Они поднимались по отлогому склону. Дорога, содержавшаяся в чистоте, вела к большому овальному отверстию в белой стене каменоломни. Тяжелая деревянная дверь закрывала ее почти целиком. «Отсюда вам не видно, но отверстие сверху загорожено колючей проволокой. Весь кусок от этого места до моря принадлежит мистеру Даверу. Он раньше собирался обработать 100 акров дюн, но почва оказалась слишком скудной. Тогда он все орудия и телеги запрятал в пещере». «А давно он забросил хозяйство?» — спросил с интересом мистер Ридер. «Около 6 лет назад», — последовал именно тот ответ, что ожидал услышать мистер Ридер. «Прежде я часто встречался с мистером Дайвером. Он работал как каторжный. Утром на пашне, после обеда в городе, где покупал всевозможные вещи. Но он действительно был скорее слугой, чем хозяином. К каждому поезду он приезжал на станцию за гостями, а тогда гостей было много, гораздо больше, чем теперь. Часто ездил он за ними в Лондон. Он всегда сам приводил мисс Крю, когда она еще училась в школе». «Вы знаете мисс Крю?» «Шофер часто ее видел, но лично мало имел с ним дела». Ридер вышел из экипажа и стал осматривать дорогу. Почва была меловая, и дорога, казалось, недавно была исправлена. Шофер рассказал, что мистер Дайвер держал 2 рабочих специально для того, чтобы содержать дорогу в порядке. Но для чего это делалось, он не знал. «Куда вы теперь хотите ехать, сэр?» «В спокойное место, откуда я мог бы позвонить». «Выводы, сделанные мистером Ридером после этой поездки, были чрезвычайно важными. В течение последних 6 лет образ жизни мистера Дайвера существенным образом изменился. Из ярого дельца, скорее слуги, чем хозяина, он превратился в состоятельного человека, живущего в свое удовольствие. Загадка Лармскипа была разгадана». Он вызвал к телефону мистера Симпсона и вкратце рассказал ему о своих открытиях. «Впрочем, — сказал в заключении мистер Симпсон, — золото еще не отправлено в Австралию. Среди портовых рабочих произошли беспорядки. Вы серьезно еще надеетесь на выступление со стороны Флака?» Мистер Ридер, не думавший в данное время о золотом транспорте, ответил в осторожных и уклончивых выражениях. Вернувшись в Лармскип, он застал всех гостей в сборе. Швейцар сказал ему, что на следующий день ожидается большое общество. Но так как это говорилось и вчера, то мистер Ридер не обратил на эти слова особого внимания, тем более что никаких приготовлений к приему гостей не велось. Он поднялся в свою комнату и погрузился в чтение 2 толстых книг, привезенных с собой. Это были официальные объяснения о Флаке и о его шайке. Шайка было не совсем точное определение, так как Флак пользовался своими помощниками и менял их, как директор театра меняет членов своей труппы. Полиция довольно хорошо знала всех людей, помогавших Джону Флаку в его отчаянных предприятиях. Некоторые из них сидели в тюрьме и, получив свободу, тщетно старались завязать прерванные контакты со столь богатым плательщиком. Другие исчезали и, как полагают,